Вообще, какому умнику пришла в голову идея создавать чисто грузинские, армянские и азербайджанские части? Ума не приложу. Это же нужно было дойти до такого кретинизма. Думали они, в окружении земляков воевать лучше будут? Ага, сейчас. Они чуть друг друга не поубивали, наплевав на немцев. Пришлось даже в темпе собранному трибуналу расстрелять несколько десятков буянов в разных полках перед строем. Потом быстренько развели подальше армян с азерами, сунув между ними на всякий случай грузинов, и оставили всю эту катавасию в тылу. Уж колонны с грузами они сопровождать всяко разно смогут. Да и аэродромы готовить к весенней распутице. Пусть ВПП лучше обкапывают, чтоб не размыло, чем между собой рубятся. Вообще, похоже, надо подкинуть командованию идею создания строительных батальонов. А то от таких вояк на передовой не то что толку нет, один вред. Правда, если их сильно разбавить другими народностями СССР, дерутся хорошо. Но собранные вместе представляют собой практически неуправляемое стадо. В общем, пока черные полки наводили порядок, оставшись в тылу, остальные войска шустро продвигались вперед. До Манштейна быстро дошло, что это Жужу неспроста и может выйти боком. Он где-то выкопал несколько танковых батальонов и в лучших своих традициях попытался нанести фланговые удары, но получил жестокий облом. Подвижные артиллерийские группы – это такая военная новинка, которая оказалась ему не по зубам. А ведь все просто, если подумать. Противотанковые орудия не растягиваются по всему фронту, а кучкуются на танкоопасных направлениях группами с перекрытием секторов обстрела. То есть прорывающимся танкам противостояли не несколько ПТО, а несколько десятков противотанковых стволов. Тут хоть и степь, но вот оврагов, солончаков и промоин хватает. Так что, сопоставив данные разведки и рельеф местности, командование в кои-то веки сумело эти опасные направления перекрыть.